— отозвалась Синтия равнодушно. — О, милая, я просто на седьмом небе от счастья. Это нужно отпраздновать. Давай устроим ужин в субботу. Ты свободна? — Да, прекрасная идея. Синтия заранее любовалась симметрией повторяющихся событий. В следующую субботу вечером они втроем снова собрались за тем же дубовым обеденным столом. Она в центре, родители по правую и левую руку. На покрытом английской скатертью столе красовался лучший семейный фарфоровый сервиз. Горели свечи. По этому случаю Синтия даже надела вечернее платье. Родители же, как она могла видеть, сияли от удовольствия. Потом отец разлил вино по бокалам, поднял свой и произнес: «За следующее поколение выпускников Смита». «Да-да», — вторила ему Эленор. «О, Синтия, я так горжусь тобой! С дипломом Смита весь мир будет открыт перед тобой». Небрежно вертя в пальцах бокал с вином, Синтия произнесла: «Верно, мамочка, но только кто тебе сказал, что я буду учиться у Смита?» Не без злорадства следила она, как счастливое выражение померкло на лице Эленор. Они уже столько раз все это проходили, что каждый нюанс был легко предсказуем. «Что ты несешь?» — спросил отец. «Я подала заявление в университет штата Флорида, в Таллахасси», — продолжала Синтия с невинным видом. «На прошлой неделе мне сообщили, что я принята». Она подняла свой бокал. «Так что как насчет такого тоста? За Таллахасси?» Эленор лишилась дара речи. Лоб ее мужа покрылся испариной. «Нет, я не позволю тебе променять колледж Смита на какой-то третьеразрядный университет. Запрещаю!» По другую сторону стола вскочила на ноги Эленор. «Ты хотя бы представляешь себе, какая это честь быть принятой в Смит? Год обучения там обходится в 20 000. Одно только это показывает, насколько в Таллахасси берут всего 3 000, — перебила Синтия. «Только вообрази, сколько денег вы сэкономите!» Довольная собой, Синтия одарила родителей белозубой улыбкой. «Да неужели же ты думаешь, что деньги...» «Нет, это невозможно!» Эленор спрятала лицо в ладонях. «Нет уж, на этот раз у тебя этот номер не пройдет, юная леди!» — грохнул кулаком по столу Густав. Но теперь уже и Синтия поднялась со стула, переводя свой яростный взгляд с отца на мать и обратно. Взгляд этот был такой, что уж лучше бы она на них кричала. Густав пытался было выдержать его, но в который раз уже не смог. Он отвел глаза и тяжело вздохнул. Посидел еще немного, пожал плечами, развел руками и удалился. Почти сразу за ним последовала Эленор. Синтия с удовольствием поужинала в одиночестве. Через 3 года Синтия с отличием окончила полный 4-летний курс университета штата Флорида. И в старших классах, и в колледже Синтия часто сходилась с мужчинами и, к своему удивлению, обнаружила, что секс доставляет ей удовольствие, несмотря на страшные воспоминания детства. Однако в сексе она искала прежде всего власти над партнером. «Никогда, никогда больше не будет она пассивной и покорной», — говорила она себе поначалу. «Неважно как, неважно с кем, но в постели она должна была доминировать». К ее большому удивлению оказалось, что мужчинам нравится ей подчиняться. Многих это только еще больше возбуждало. Один из партнеров, который, впрочем, ничем больше не запомнился, сказал ей после бурной ночи: «Ты дьявольски сексуальна, Син, но до чего же жестоко?» При всем обилии связей и интрижек Синтия никогда и никого не любила, не позволяла себе влюбляться. Не могла же она поступиться своей свободой.